Священник-чтец, сидевший у самых копыт быка, начал, качая головой нараспев, читать по своему свитку какой-то текст, в котором повторялись неизменно подхватываемые народом слова «Хапи — это птах», «Хапи — это ра», «Хапи — это гор», «Сын и сет». Затем, обмахивая его на ходу опахалами из перьев, к быку подвели какого-то явно высокопоставленного жреца в широком и длинном батистовом набедреннике, лысого и гордого, с золотой, наполненной кореньями и травами чашей в руках, которую он тотчас же, как бы ползком, ловко отводя далеко назад одну ногу и опираясь на пальцы другой, поджатой под себя как можно плотнее, поднес Богу обеими руками. Хапи не обращал на это внимания. Привыкший ко всем этим посвященным ему церемониям, к торжественной скуке, ставшей из-за определенных телесных качеств грустным его уделом, он с тягостным нетерпением, широко расставив ноги, глядел своими маленькими, налитыми кровью глазами поверх жреца на людей, которые, подпрыгивая и подскакивая, прижав одну руку к груди и протянув другую к нему, выкрикивали его священное имя. Им было так радостно видеть его на золотой привязи и знать, что он находится под надежной охраной храма в руках прислуживающих ему сторожей. Он был их богом, их пленником. Его пленение и безопасность, которую оно им сулило, собственно, и были причиной их ликования, их веселых подскоков. И глядя на них с таким нетерпением и с такой злостью, он, наверное, понимал, что, несмотря на все знаки почтения, они относятся к нему вовсе не так хорошо. Булочник Бата по своей грузности воздерживался от подскоков, но он тоже вторил птицу зычным голосом, явно взволнованный близостью Бога, приветствовал его челобитьями и воздеванием рук. «Видеть его очень полезно», — объяснил он своим соседям. «Это укрепляет силы и восстанавливает бодрость. Я знаю по опыту, что, увидев Хапи, я могу уже целый день ничего не есть. Мне кажется, что я до отвала наелся говядины. Такая развивается по всему телу сонливость и сытость. Я ложусь вздремнуть и, проснувшись, чувствую себя так, словно родился заново. Это величайший бог, живое повторение птаха. Да будет вам известно, что его ждет могила на западе, и что отдано повеление засолить и закутать его после смерти по высшей смете, лучшими смолами, повязками из царского полотна, а затем, согласно обычаю, похоронить его в городе мертвых, в вечном жилище божественных быков. Так было верено, и так будет. Уже два усара Хапи покоятся в каменистых раках в вечном жилище запада». Старик бросил на Иосифа взгляд, который тот истолковал как предложение подсказать хозяину какой-нибудь вопрос, чтобы попытать булочника. «Пусть, — сказал он, — этот человек объяснит тебе, почему он говорит, что усара Хапи ждет его жилище на западе, тогда как оно ждет его вовсе не на западе, а в Менхе, городе живых, который и сам-то расположен на западном берегу, откуда не нужно переправлять мертвецов через реку. Этот юноша, — обратился старик к булочнику, — спрашивает то-то и то-то. Можешь ли ты ответить ему?» «Я, — отвечал египтянин, — просто сказал то, что все говорят, и даже не призадумался. Ведь мы же все повторяем это, не думая. Запад — это Запад, и у нас принято называть его городом мертвых. Между тем, мертвецы Менхе, в отличие от других мест, вовсе не переправляются через реку, и город живых уже и сам находится на Западе. Если рассуждать разумно, то замечание твоего юноши справедливо, но в обороте речи я не ошибся. Спроси у него еще вот что, — сказал Иосиф. Если прекрасный бык Хапи — это живой птах для живых, то что же представляет собой птах в своем капище? Птах велик, — отвечал булочник. Скажи ему, что в этом я не сомневаюсь, — возразил Иосиф. Но Хапи, когда он умрет, зовется Усар Хапи, а с другой стороны птах на своем струге — это человекообразный усир, имеющий облик тех бородатых ларей, которые мастерят гробовщики, и кажется закутанный. Так что же он все-таки представляет собой? «Объясни своему юноше, — сказал булочник старику, — что к птаху ежедневно входит жрец, который особыми приспособлениями открывает ему рот, чтобы он мог есть и пить, и ежедневно подкрашивает ему щеки румянами жизни.